Но, попыталась было возразить Света, однако ее и слушать никто не стал. До встречи, закончил разговор молодой человек, направляясь к пострадавшей. Никто ей помощь не пожелал, не то чтобы заступиться. В конце концов, в автобусе действительно не было тех, кто смог бы аргументированно послать нахрен родовитого ублюдка. Так нет же, даже книжки поднять никто не соизволил, или хотя бы подождать. Человеческая масса просто двинулась вперед. Павел молча присел рядом с Кошкиной и стал помогать собирать книги, пока сама девушка очищала аккуратные очки в тонкой оправе. «Спасибо», — выдохнула действительно симпатичная девчушка, которой просто не повезло оказаться любимой женой очередного топа. «Часто он так?» — спросил негромко Волконский. Можно было и не спрашивать. Он и сам не раз видел такие картины, и другие тоже. Из-за этого болезненного пристрастия Архипова вокруг Кошкиной образовался своеобразный вакуум. Никто не хотел стать личным врагом этого ублюдка. «Урод», — зло бросила Лена, глядя на уже проходящих контроль одноклассников. По сути, на стартовом поле остались лишь она да Волконский. «Отомстить хочешь?» — поинтересовался парень спокойно. Девушка обернулась так резко, что слегка завивающиеся волосы хлестнули ее по щеками. Взгляд ее в такой момент горел такой гаммой чувств, что молодой человек невольно залюбовался. «Что, без должности оставили?» — хмыкнула она. Вот только в голосе ее не слышалось издевки. Впрочем, и сожаления тоже. Просто констатировала факты все. «Ага», — кивнул ее собеседник. «И что?» — Лена пожала плечами. «Так на что ты готова, чтобы отомстить?» — вновь поинтересовался Влад. Горящий взгляд был красноречивее любых слов. Однако внешне ответила она довольно сдержанно. «На многое. Тогда повернись», — потребовал парень. Девушка несколько раз моргнула. «Повернись ко мне спиной», — развернул свою мысль парень. Кошкина грациозно обернулась, решив оставить вопросы на потом. «Нагнись чуть вперед», — потребовал парень, рассматривая неожиданно по-женски развитую фигурку. «Что ж, по крайней мере, в этом урода понять можно было. Леночка действительно была хороша. Ты что, пялишься на мою?» Вспыхнула она в ответ на странную просьбу. «Именно», кивнул парень, не отводя взгляда от крепкой попки девушки. Он старался не только запомнить ее в мельчайших подробностях, но и увязать образ с теми эмоциями, что вызывал в нем этот вид. «А ты красивая». Парень и сам не заметил, как выпалил это. Кошкина удивленно обернулась было, но тут же сильная рука вернула ее в исходное положение. «Ты странный, Волконский», — сообщила она. «Мне об этом говорили», — согласился тот задумчиво. «Лена, на что ты готова, чтобы отомстить?» «На многое», — заверила девушка. «Тогда терпи», — усмехнулся Павел, делая шаг вперед. Левая ладонь его легла на животик девушки, а сам парень прижался к крепкому телу. «Ты», — Лена едва ли не выронила только что собранные книги, но сдержалась. В движениях молодого человека не было попытки доминировать или потушить болезненный сексуальный интерес. Скорее, они напоминали взгляд художника на обнаженную модель. Хотя, нет, все-таки интерес был, но совершенно другого рода. Это было странно, на многое, повторила девушка сама себе, и даже не дернулась, когда на ее ягодицу второй раз за последние несколько минут легла мужская рука. Кончилось все неожиданно. Замечательно, улыбнулся отступивший на шаг Волконский обернувшейся девушке. «Ты действительно, Елен, прекрасная». Девушка замерла на миг, пораженная странной смесью эмоций в улыбке собеседника. Комплимент или даже констатацию она пропустила мимо ушей. «Тебе достаточно?» — поинтересовалась она, прищурившись. «О, да», — заверил парень мечтательно. От расцарапанного лица его спасло лишь то, что Лена не услышала в голосе издевательских ноток или насмешки. «Как тебе это поможет?» — поинтересовалась она. «Скажем так, на твоем месте я бы сегодня пообедал на улице, а не в общем зале». Улыбка парня стала чуть безбашенной. Еще секунда девушке понадобилась на то, чтобы разобраться уже со своими желаниями. «Я должна это видеть», — вскинулась она. Теперь настала очередь парню на секунду задуматься. «Законно», — наконец решил он. «Тогда сядь так, чтобы тебя не было видно от входа, и пошли уже, опоздаем, не до шуток будет». «И да, Лен, тебе помощь». Кошкина от неожиданности чуть не выронила книги второй раз. Глава 11. «Мне все это не нравится, Павел Анатольевич». Приподнял вопросительно взгляд на сестру парень. Девушка редко пользовалась его полным именем. Однако уж если делала это, то можно было быть уверенным, что она обеспокоена всерьез. «Мне не нравится эта предвкушающая ухмылка», — коротко сообщила Светлана, встряхнув каштановыми волосами. «Но, конечно, к кто я такая, чтобы меня слушать? Тут и Волконский удивился всерьез. На такой стиль общения сестра могла перейти за стенами родных этажей, в него уже начавшим наполняться общим обеденным залом. «Ты хочешь мне помешать?» – поинтересовался парень, не совсем понявший, к чему именно завела подобный разговор сестренка. И почему именно сейчас, когда до финальной фазы его плана остались секунды? «Нет, конечно», – в ровном тоне девушки промелькнуло нечто такое, что молодой человек сходу интерпретировать не смог, но зарубку в памяти сделал, чтобы обдумать потом. «Мне и самой интересно». Ответ получился еще более странным для обычно крайне четко выражающей свои мысли девушки. «Тогда к чему ты сейчас?» – поинтересовался Павел, вновь оборачиваясь к залу. Пока еще были свежие ощущения утренних обнимашек, нужно было действовать. Да и странный азарт, бурлящий в крови, требовал действия, на которое молодой человек мог бы и не решиться, особенно если подключится мозг. «Просто оставляю за собой право сказать позже. Ну, я же предупреждала». Пожала плечиками сестренка. На это ее брат ответа не нашел. Слишком необычны для девушки были подобные речи. Особенно с учетом, что она, кажется, «ты пошутила», довольно громким шепотом выдал он, упуская ситуацию в зале. «А я не человек, что ли?» Поинтересовалась она ровно. Спорный вопрос. Шутки в общении для корпоративной среды были довольно редки. И каждая шутливая конструкция должна была соответствовать такому количеству правил и условностей, что куда проще было от нее отказаться. В общем, не припомнил Павел, чтобы они с сестрой перешучивались. Это было неожиданно и от чего-то очень приятно. «Открываешься с новой стороны, сестренка», — широко улыбнулся он, но тут же вернул на свое лицо серьезное выражение. «Они не дома, об этом забывать нельзя, не отвлекайся», — потребовала девушка. «Где мне лучше занять место?» В план своего брата она посвящена не была, иначе бы нашла массу аргументов против. Просто знала, что он намерен что-то вытворить, и даже был столь любезен, что пригласил ее посмотреть. «Постараюсь поближе к центру зала устроить эпицентр», — кивнул тот. Подобный ответ заставил девушку чуть насторожиться. «Ты что-то взорвать планируешь?» — слегка напряженно спросила она. «Нет, что ты?» — отмахнулся парень. «Взрывать я точно ничего не собираюсь, но ты, это щит наготове держи. Как поймешь, что пора, активируй». Светлане последняя ремарка не понравилась, но и возражать не стала. «А я пойму», — лишь уточнила она. «О, да», — довольно протянул Павел, предвкушающе закатив глаза. Больше Света не сказала ничего. Нацепив на лицо привычную масочку снежной королевы, она направилась к центру довольно просторного зала, напоминающего скорее стилизованный под старину ресторан со шведским столом, чем помещение учебного корпуса. Павел окинул взглядом пространство. Нет, он ничего не пропустил, пока отвлекся на сестру. Однако на будущее зарубку в памяти сделал, так больше делать не стоит. Довольно быстро он нашел взглядом Елену. Девушка, как всегда, сидела одна. Обедать она уже заканчивала, справедливо рассудив, что сегодня у окружающих будет куда меньше возможностей перекусить, а голод – штука такая. Зачем его терпеть, если можно обойтись без таких жертв? Почувствовав взгляд невольно залюбовавшегося ей Павла, девушка подняла голову от стола. Некоторое время молодой человек играл в гляделки с 20-летней выпускницей, которой уже в этом году предстояло вырваться на вольные хлеба из плена классов, превративших последние 2 года ее жизни, если и не в кошмар, то явно не в самую легкую прогулку. Волконский медленно кивнул своей напарнице. Та ответила едва заметным движением головы. С трудом удержавшись от того, чтобы не подмигнуть красавице, парень отвел взгляд. Следовало сосредоточиться на деле. «В сторону, неудачник!» — раздался за спиной парня недовольный голос. Естественно, местная королева Виктория Юсупова в окружении собственного величия и легкой свиты всего в 4 прихлебательницы уже знала, что Павел назначения не получил. А это значит, что нет смысла тратить мгновение на то, чтобы обогнуть крепкую фигуру, если можно было просто пшикнуть, заставив убраться с пути. «Ну надо же», — улыбнулся тот, оборачиваясь. «А ведь еще пару недель назад ты приглашала меня на свидание, Виктория. Что изменилось?» Вопрос парень произнес со столь явным участием, будто спрашивал, как у девушки здоровье при ярких признаках недуга. Юсупова предпочла не услышать вопроса, даже фыркнуть не изволила. Один из ее лакеев, молодой человек, присматриваться не стал, отодвинул его плечом, прокладывая путь своей госпоже. Вообще-то, конечно, Волконский мог бы возмутиться, и даже без особого труда сломать нахалу руку. или голову, но это похоронило бы весь его план, а потому я с готовностью подвинулся. Зная свое место, все-таки фыркнула принцесса на прощание и пошла дальше. Павел хмыкнул. Родная дочь владельца заводов, газет, пароходов и главы одного из первых кланов империи явно решила, что теперь сбитый летчик ей не пара. В общем, парень по этому поводу претензий не имел. В конце концов, каждый устраивается в этой жизни как может. Но вот подобное пренебрежение он совершенно точно простить не мог. Что-то буквально вскипало внутри при одной только мысли оставить такую выходку без ответа. Юсупова дошла до середины зала, встав прямо посреди основного прохода, не обращая на то, что остальным приходилось теперь прикладывать немало усилия, чтобы обогнуть ее величество. Свита тут же пришла в движение, оставив свою госпожу на попечение всего лишь одной лизоблюдки, низенькой девчушки с волосами мышиного цвета. Оставалось только надеяться, что его цель не помнит в лицо всех прихлебательниц Виктории. Архипов появился в зале почти сразу же после королевы. Расхлябанной походкой жеманного любителя нетрадиционных развлечений, он направился прямо к раздаче по кратчайшему пути через центр зала. Улыбнувшись, Павел последовал за ним, вызывая в памяти образы прикосновений к телу Кошкиной. Приятный коктейль от близости крепкого, но очень женственного тела, ощущение руки на ее попке пьянило и заставлял счастливо улыбаться. Но этим образом Волконский вовсе не ограничился. Он аккуратно корректировал картину, вплетая в нее свои эмоции и чувства. «Ну, поехали», — негромко выдохнул он, позволяя развернуться заранее подготовленному образу. Андрей Архипов был доволен этим днем и своей жизнью. Сегодня утром он собрал шквал восхищения, прибыв на личном спортивном глайдере. Умопомрачительно дорогой аппарат, посверкивающий ярко-красным лаком, привлек внимание всех без исключения. Очень ничего, Андрей, скупо расщедрился даже наследник Пожарских. Задерживаться он не стал, но главное было уже сказано. И все слышали, что представитель великого рода обратился к Архипову как к равному. Душа молодого человека пела, лишь маленькая ложка дегтя терзала его душу. Он мог бы уже год собирать восхищенные взгляды и заводить полезные знакомства, если бы долбанный Волконский взял тогда деньги и слег как полагается, соблюдя внешние приличия. Так нет ведь, баран упрямый, от гонорара отказался, а во втором раунде так и вовсе отправил его в нокаут. Тем приятнее новости о том, что назначение его давний соперник не получил, и это тоже заставляло душу Архипова петь от предвкушения возможности поквитаться. «Нам пора на занятия, Андрей Степанович», — напомнил то ли Олег, то ли Константин. «Упомнишь, что ли, всех этих раздолбаев из вассальных родов? Они ж еще и меняются постоянно. И зачем они нужны вообще? Толку от них чуть, только для статуса и годны. Жди», — коротко бросил он. Очень уж ему хотелось исполнить свою давнюю мечту и поквитаться с упрямым Волконским. Клан-то теперь за него не вступится. Ну кому нужно портить отношения с управлением Архиповых? Черный глайдер без всякого пафоса, но очень четко и точно приземлился на выделенном ему поле. Выждав секунд 20, Андрей направился к вышедшим из него брату с сестрой. Раньше соваться не требовалось. Телохранитель мог понять неправильно, а у него регистратор. Попробуй потом чего докажи. При таких вводных Волконские и сами вирус Архиповых стрясут, и будут правы. Какие люди! Воскликнул Андрей, привлекая к себе внимание уже собиравшихся на занятия парочки. Вот урод! Кипятился в душе парень, стараясь сдержать на лице холодное и непроницаемое выражение. Получалось плохо. Чертов Волконский все настроения обломал. Увы, но Андрею вполне хватило мозгов, чтобы понять, что счет в короткой словесной дуэли вышел явно не в его пользу. И ведь не ударишь выродка магией при сестре. У Светланы большое будущее в клане. И вот за нее спросит по полной. С дороги. Вернул его в реальность голос Олега Константина. Стайка учеников, только что доставленных школьным пассажирским глайдером, прыснула в сторону. А вот одна рыбка замешкалась. Андрей вновь ухмыльнулся, узнав сочную фигурку одноклассницы. Кошка. Обрадованно заорал он тоном получившего конскую долю возбудителя дебила, хотя сам он, конечно, так не считал. Звонкий шлепок по упругой попке Ленки, которую с одинаковой частотой называли и ботаничкой, и сиськой в зависимости от пола, вернул ему настроение. «Ну и чего она ерепенится-то?» – размышлял он, проходя через центральные врата классов. Архиповы было действительно непонятно, ведь он предложил ей столько денег, что и десяток проституток осчастливить хватит, а она нос воротит. Это злило до темноты в глазах, и, если бы Андрей был с собой честен, то признал бы, что хочет девушку до зубового скрежета как раз из-за ее недоступности. Удивительный факт, но парень даже мысли не допускал, что если бы он года два назад предложил ей не деньги, а просто попить кофе, то, скорее всего, добился бы чего хотел. Лена, которой к тому времени мужская постель была уже знакома, вряд ли отказала школьной звезде. Почему бы и нет, собственно. Павел двигался параллельным Архипову курсом, стараясь удержать в поле зрения сразу две цели. Ну, еще чуток. Напряженно и едва слышно шепнул он себе под нос. Нелегкая это была задача, плести иллюзию прямо на ходу. Зато Андрей, завидев Леночку на своем пути, аж вскинулся от очередной возможности напомнить о себе объекту своей страсти. Очень уж удачно она попалась ему на пути, вызвав всплеск гормонов в молодом теле. Он даже чуть ускорил шаг, чтобы очередной шлепок получился действительно звонким. Да и нравилось ему причинять боль. В этот раз, пользуясь тем, что жертва его не видит, он превратил подход в целое представление. Все должны знать, кто тут главный доминатор, и где чье место. А потому последние шаги он делал нарочито вальяжным шагом. Театрально замахнувшись, он ударил изо всех сил. Именно в этот момент Павел иллюзию развеял. Однако мозг Архипова попросту не осознал новой реальности. Шлеп. Удар получился смачным, сильным и звонким. Девушка, не ожидав вероломного нападения со спины, подалась на два шага вперед, а Павел тут же окончательно развеял второй слой иллюзии, который отделил зрителей от участвующих лиц, продолжив свой путь. Он старался не оборачиваться, незачем. Можно, конечно, насладиться физиономией Архипова, но лучше использовать эти секунды, чтобы свалить подальше. А вокруг стояла тишина, гробовая. Да, в классах дураки не учились, от слова совсем, и соображали довольно быстро все. Но произошедшее было настолько дико и невозможно, что среагировать вовремя никто не успел. Волконский таки и не понял, кто первым заорал. «Ложись!» Тело среагировало само. Он упал на землю ногами к эпицентру и прикрыл голову руками. Дикий визг разрезал пространство, заставив Волконского прикрыть еще и уши. Рвануло тут же, а через миг, под аккомпанемент испуганных криков, над его головой разнеслась ледяная шрапнель. Глава 12. «Опа!» — сообщил миру Павел. Его голос, сухой и спокойный, ярко контрастировал с восклицанием. «Скотина!» — услышал он от мира в ответ. Вернее, от одного конкретного его представителя, мордатого и холеного, но явно излишне налегающего на мучное и сладкое. «Я...» — вполне искренне удивился Волконский. «Нет, в самом деле...» Он просто шел по коридору учебного заведения. Кто ж кому злобный доктор, если одному дебилу пришло в голову попытаться снести его плечом. И уж совершенно парень не считал себя виноватым за то, что у этого самого дебила не хватило расторопности исполнить этот план до конца. Клановец просто пропустил мимо себя раза в полтора выигрывающую в массе тушу мимо себя. А за хреновый баланс придурка он в принципе отвечать не мог. Тут уж вопрос к его тренерам и наставникам. «Ты...» Как-то обиженно и грустно сообщил ему представитель не слишком многочисленного и влиятельного рода Лихачевых, поднимая свое грузное тело в вертикальное положение, буквально по стеночке, в которую он и улетел. «Ну, можешь мне по лицу попробовать дать», — тем же тоном сообщил придурку Павел, даже умудрился сдержать ехидную улыбку. «Если силенок хватит». Несмотря на выигрыш в массе и группу поддержки из двух человек, Лихачев шансы прикинул адекватно, и не в свою пользу. «Да пошел ты», — бросил он, оглядываясь. В коридоре начали собираться зрители. В последние дни возмутитель спокойствия Волконский заслужил кучу неожиданного внимания. Классы, структура жутко иерархическая, а потому воевать не в своей лиге мало кто решался. Или заканчивалось все это печально и быстро. Но и ситуация у клановца была особенной. Крайне редко кто так терял репутационные позиции. Переход между кастами штукой был очень необычными. Вот потому-то и очень многие следили за тем, удастся ли одному бунтарю отбиться от сложившейся столетиями системы. Насколько Павел слышал, но не видел, организовались и силы, которые были за него, а вот противники пока притихли. Слишком уж громко грянул всего 5 дней назад скандал между отпрысками Архиповых и Юсуповых. Чуть до войны между кланами не дошло, но... Спустя 4 дня игрой мускулами и жестких заявлений ситуация начала приходить в норму. Насколько слышал Волконский, Андрей и Виктория уже со следующей недели должны будут вновь начать посещать занятия. Правда, тот самый красный глайдер уже у отпрыска Архиповых отобрали. В назидание. «Думаешь, «Тебе все можно и никто тебя не задавит, урод», – процедил он. Забияка даже старался держаться уверенно, разве что покрасневшая рожа выдавала его истинные чувства. «Пускай, все чаще угрожают мне расправой», – пропел одну из недавно приснившихся ему песенок Павел. «Но я и в драке хорош собой». Пам-пам-па-пам-парам. Он и сам от себя такого не ожидал, но кто-то из зрителей даже похлопал, оценив исполнение давно забытой в этом мире песни. «Я тебя достану», — заявил Лихачев, покраснев еще гуще. Нескладный парнишка за его спиной сместился так, чтобы держать под контролем Волконского. Имени его Павел не помнил, но знал, что тот достаточно мощный воздушник, мощный и медленный, а потому парня не особо пугала перспектива схлестнуться с ним в школьном коридоре. «Так вот он я», — развел руками Волконский, отказываясь от своего нечитаемого образа в пользу широкой и слегка безумной улыбки. «Вызовешь меня на поединок?» Лихачев заметно стушевался. Он прекрасно понимал, что на официальном поединке многолетний чемпион-рукопашник его в тонкий блин раскатает так, что закрасить останки на татами будет куда легче, чем отмыть. «Я не», — попытался было найти слова противник, но, как назло, ничего на ум не приходило, и это склоняло симпатии зрителей в сторону Волконского. У них был шанс ударить магией, всем втроем, возможно, даже бы достали, но это явное нарушение всех правил классов, и если еще в начале недели никто бы серьезного наказания не понес, то после инцидента имени Архиповой Юсуповой такой фокус еще долгое время не пройдет. Тут первые дни так всем хвосты крутили, что ой-ой, спецы имперской безопасности до сих пор расследование ведут и ответственных лиц учебного заведения на беседы приглашают. Еще бы, больше 20 человек пострадавших. Да, легко, но все же, из них двое первым родом принадлежали. Вир выплачивать и Архиповым и Юсуповым еще очень долго. Виктория так полыхнула ледяной шрапнелью, что кое-кого из зрителей раскидало на несколько метров. Несколько часов медики классов оказывали помощь тем, кого задело, а Волконский, удивительным образом вспышка острого страха и легкое чувство вины растворились в удовлетворении от случившейся мести. В конце концов, не припомнил молодой человек, чтобы кто-то в столовой хоть раз попытался прекратить угнетение. Значит, всем в той мере и досталось. Я так и понял, вновь вернулся к официальному тону Волконский. Не способен. Лихачев попытался взять еще более яркий оттенок красного, но дальше оказалось уже некуда, а потому он попросту отвел глаза. Ты и твой клан. Все-таки решил оставить последнее слово за собой Забияка. Что? Негромкий холодный вопрос заставил Лихачева заткнуться. Павел только усмехнулся. Подоспела Света, и очень вовремя, как раз для того, чтобы поймать болтуна за язык. Ты собираешься нанести оскорбление Волконским? Поинтересовалась девушка столь ледяным тоном, что кое у кого, судя по выражению лица, свело зубы. Нет-нет, леди, мгновенно склонил голову краснолицый насмешник. Все правильно. Пока конфликт был личным, девушка не вмешивалась. Но стоит ей сейчас заявить, что слова придурка она считает оскорблением клана и противостояние выйдет совершенно на иной уровень. Тот самый, где в столкновении слабенькие кланы типа Лихачевых в принципе не котируются, а зачастую и не выживают. Случалось, что и в полном составе. «Иди», — холодно и пренебрежительно бросила Света. Однако зачинщику и его свите было не до того, чтобы разбираться в интонациях девушки. Они мигом подхватились и рванули с места стычки. Зрители тоже задерживаться не стали. Мало ли на кого падет раздраженный взгляд госпожи и на ком она затем решит отыграться. «Ну, как говорится, нафиг, что ты творишь?» — поинтересовалась Светлана, едва коридор опустел. Вот только особого возмущения в голосе ее что-то не наблюдалось. «Мне прекратить?» — едва заметно приподнял бровь Павел. Девушка отреагировала мгновенно, сбросив масочку снежной королевы. «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- принялся внимательно рассматривать сестру. Кто и куда дел тихую заучку? Неужто все эти годы они принимали сценический образ за чистую монету? Не понимаю, честно признался он наконец. Почему? Это вдохновляет. Это заявление заставило Павла чуть податься назад, чтобы рассмотреть сестру еще внимательнее. Может, и вправду инопланетяне похитили, а вместо нее оставили клона? Девушка же только притопнула ножкой от возмущения. «Я тоже человек», — заявила она с неожиданной злостью. «Вот ты один уже целую неделю шатаешь устои, которые складывались десятилетиями и столетиями. Вдруг да и у меня выйдет отцепиться от опеки клана и жить своим умом? Это серьезно, решил парень. Светлана, девушка решительная. Если что-то западало в ее голову, то выбить это было крайне сложно. Хотя попытаться и стоило. А на что жить-то будешь? Поинтересовался он ехидно. А ты зарплату инженера-артефатора или специалиста по разработке ритуалов видел? В тон поинтересовалась она. Если б меня кто отпустил, без денег бы не осталось. А так что рискнет пойти против воли Волконских, уела. Мысленно вынужден был согласиться Павел, но и сдаваться не хотелось. Впрочем, Света спорить брату не дала. Она негромко сообщила: «И ты мне в этом поможешь». «Но», — попытался было возразить парень. «Никаких «но», Паш», — покачала головой девушка. «Ты мне должен». Молодой человек размышлял секунд 40, после чего медленно кивнул. «Ну вот и отлично», — расцвела на миг в улыбке девушка, но тут же натянула на лицо привычную масочку. «Расскажи лучше, как ты провернул этот трюк с...» Заканчивать она не стала. «Мало ли, иллюзия в иллюзии», — коротко объяснил клановец. Андрей видел одно, а остальные — спиральную иллюзию вокруг него. Она отличалась от реальности только тем, что не показывала наложенный на объект морок. «Красота», — согласилась Света. «А план моего побега давай обсудим дома в воскресенье». Побега. Уже не слегка удивился тому, как далеко все зашло Павел, но вовремя прикусил язык. Нужно хорошенько подумать, как переубедить сестренку в ее дурацкой затее. «В воскресенье не получится», — сообщил он чистую правду. «У меня дела. Планирую мое оленькое путешествие». «Привет, Паш», — кивнул Фил с переднего пассажирского сиденья. Невнятное, но явно приветственное бормотание кроля заглушил резкий звук проворачивающегося двигателя. «Спасибо за помощь, парни», — кивнул обоим после приветствия Волконский. «Да я чего», — отмахнулся водила, выруливая на довольно разбитый дворовый проезд. «Ты ж заправляешь», — Волконский кивнул, пообещав. «До полного, а во», — выдал Фил. «Кроль же совсем повеселел. Да за такое хоть всю ночь катать буду», — оскалился он. «Еще бы, ему теперь целых 2 недели не нужно думать о том, на какие шиши заправить машину. Если, конечно, удастся защитить ее от бандочек малолетних любителей опустошать чужие баки, сливая топливо». «Куда едем-то?» — поинтересовался он. «Зеленый километр», — сообщил Павел название небольшого поселка на окраине города. Эк, как-то одинаково поперхнулись водитель и пассажир на переднем сидении. Кроль даже машину остановил, чтобы понять, не ослышался ли он. «Зеленка», — переспросил он, — «ты вообще?» Что именно вообще Волконский он не придумал, так что просто махнул рукой. «Нас туда и за километр не подпустит», — пришел ему на помощь Фил. «Пристрелит», — усмехнулся Волконский, весело глянув на приятелей. Те слегка смутились собственной же горячности. «Нет, наверное», — не очень уверенно пожал плечами кроль, вновь заводя заглохший двигатель. «Во всяком случае, если будем себя тихо вести, а то прошлой весной к коттеджам парни смычка попытались сунуться, так их попросту расстреляли без разговоров. Но, ты не путай», — одернул водителя Фил. «Они через забор лезли, вот охрана разбираться и не стала». «Ладно, давайте на месте разберемся», — нетерпеливо потребовал Павел, которому действительно было прям не втерпеж. Приятели пожали плечами и ничего не сказали, разве что кроль чуть поворчал. «Ну, смотри, ежели чего, то я это самое». Фил же уже не слишком удивлялся закидоном Волконского. Чего только его кульбит с бешеной стоит, а так до чего бы и не скататься. «Ну, развернут их, домой поедут, а кролю так и вообще счастье, полный бензобак». «Спокойно, не рыпайтесь», — потребовал здоровяк на подъезде к внушительному КПП, рядом с которым обнаружился колесный броневик с автоматической пушкой. «Короче, спрашивать будут, отвечать вежливо и по делу. Пошлют, не реагировать. Спокойно, я очень вежливо отваливаем». «Поняли». Кроль кивнул сразу, наблюдая за тем, как к их машине приближается пара бойцов с автоматами под строгими взглядами боевого мага, оставшегося возле солидного шлагбаума, и наводчика автоматической пушки. Один из бойцов сделал недвусмысленное движение рукой. Водитель тут же оторвал левую руку от руля и положил ее на ручку. Боковое стекло с негромким скрипом поползло вниз. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался боец. «Чем могу помочь?» Павел ухмыльнулся. «Ну да, охрана такого места будет вежлива до самого открытия огня, а то мало ли, кто приедет на подобной развалюхе. Всякое бывает, и не так редко, чтобы рисковать собственной шеей почем зря. Начал рожать кроль. «Добрый вечер», — перебил его клановец. «Я по приглашению. Могу я увидеть его? Прошу», — протянул Волконский небольшую визитку, которая имела куда более хитрую начинку, чем могло бы показаться на первый взгляд. Изучал ее боец буквально секунду. Парни уехали, нечего им тут делать. И так уже дозу офигина схватили такую, что едва до смертельной не дотянули. Обратно и на аэротакси добраться можно. По земле же Волконский отправился просто из интереса. Никогда прежде ему еще не доводилось так долго путешествовать по дорогам столицы. Быстрым шагом Павел шел по аккуратным и однообразным, но оттого слегка скучноватым улочкам небольшого коттеджного поселка по маршруту, который ему подсказали на КПП. И нужный дом он нашел без каких-либо затруднений. Вздохнув, словно перед выходом из сауны на мороз, он подошел к двери и нажал на клавишу вызова. Долго ждать не пришлось. «Привет», — улыбнулась хозяйка, знакомо блеснув тонкой оправой очков. «Рада, что ты нашел время посетить мой дом. Я, правда, не одета для приема гостей». Последние несколько слов можно было опустить, завершив предложение после слов «не одета». Волконский на миг отвлекся, взглянув наконец в глаза Кошкиной. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы оторвать взгляд от практически прозрачного халатика, ничуть не скрывающего природной одаренности Леночки. «Увы, не смогу соблюсти все приличия», — слегка улыбнулась девушка, разворачиваясь так, чтобы ее гость смог в полной мере оценить ее тело. «Не стоит беспокоиться», — улыбнулся в ответ Волконский, делая шаг вперед. «Думаю, что мы сможем найти способ обойти их». И, действительно, в этот вечер речь о приличиях больше не заходила. А вот неприличия было сколько угодно. Глава 13. Вновь эти руки. В этот раз я кладу небольшую карточку на терминал. Внутри предвкушение и легкое возбуждение. Вот-вот должно случиться что-то хорошее. Я ждал этого долго, и осталось совсем чуть-чуть. Терминал приветственно пискнул. В несколько кликов нахожу пункт баланс карты. На экране услужливо отображается цифра 10021. Не густо, решаю я. Однако радостное предвкушение вновь берет верх над остальными чувствами. Да и хер с ним. Объявляю вслух, а пальцы уже вбивают по механическим кнопкам сумму запроса. Из снов Волконского П.А. Приятного аппетита, дети. Анатолий Георгиевич, как всегда, заканчивал обед первым, равно как и ужины, и завтраки и любые другие семейные мероприятия. Конечно, если у него вообще находилось время их посетить, такое счастье выпадало нечасто. «Спасибо, отец», — синхронно ответили ему Павел, Светлана, Сергей и Виктор. Глава семейства с достоинством кивнул и вышел из-за стола, остальные тут же слегка развязали галстуки. Павел так и в прямом смысле слегка ослабил узел. «Что там у вас в классах происходит?» — поинтересовался негромко Виктор, возвращаясь к чашке чая. Павел и Света уткнулись в свои тарелки. Парень, например, как-то не предполагал, что его выходка вызовет такой резонанс. Вот уже вторую неделю поучебное заведение трясло и лихорадило. Однако пока никто так и не смог ответить на вопрос, что это, черт возьми, было. И вся королевская конница, и вся королевская рать, негромко буркнул виновник торжества. Лично он-то считал, что инцидент такого внимания не заслуживает. Но вот государевы службы и люди, их представляющие, считали несколько иначе. «Что ты сказал?» – поморщился Сергей, криво ухмыльнувшись. В его словах сквозили насмешка и пренебрежение. Сбитый летчик и раньше не слишком высокое место занимал в глазах насмешника, а теперь так и вовсе упал ниже плинтуса. И уж тем более, он не мог позволить какому-то придурку столь пренебрежительно отзываться о самой крутой службе империи. Павел не слишком хотел разворачивать эту тему, но Виктор со Светой тоже смотрели вопросительно. «Просто представьте», — предложил он, — «службы безопасности классов и десятка влиятельных родов вот уже две недели землю носом роют из-за того, что один ХМ, чудак, хлопнул по ХМ, позволил себе лишнего, и ладно бы этим ограничилось. Про СИП вообще молчу, и молчи», — тут же оборвал брата Сергей, с детства грезивший карьерой офицера имперской безопасности. Клан его в том полностью поддерживал. Мозгом для встраивания в систему управления он не вышел. Не то чтобы парень был тупым, просто на том уровне требования к кандидатам предъявлялись воистину драконовские. В общем, нужен он был лишь в качестве дубины еще одного пугала для конкурентов Волконских. А если эта дубина еще будет при погонах, да еще и в серьезных чинах, то и совсем хорошо. Виктор только едва слышно хмыкнул. Над мечтой брата офицер полицейского спецназа слегка забавлялся, но старался это делать про себя. В конце концов, пусть пытается. Почему бы и нет? Пусть хоть чем-то полезным будет занят, а то натворит делов, и клан вместо усиления разорится на выплате виры. ищут», — развел руками Павел. «Пока безрезультатно. Удивительно, но его все эти хороводы не то чтобы не волновали, но спать по ночам не мешали точно. Небывалая благодать здорового, а, может, уже и не совсем». Пофигизма внезапно снизошла на молодого человека и вот уже пару недель радовала своим присутствием. Гораздо больше парня интересовало, как бы сегодня улизнуть из дома и провести еще один вечер в компании Кошкиной. Прошлый им понравился вполне, а потому они решили наслаждаться друг другом, пока к тому есть возможность. Разница в положениях как личных, так и между семьей девушки и кланом парня не позволяла задумываться о полноценных отношениях. Но молодых людей и так пока все устраивало. «Найдут», — рявкнул Сергей, которого взбесила сама мысль о том, что имперская безопасность может хоть с чем-то не справиться. Он даже салфетку, которой за миг до этого промокал губы, на стол перед собой со злостью швырнул, а не свернул, как полагается, этикетом. Никто энтузиасту возражать не стал. В конце концов, всем нужно во что-то верить. Виктор кивнул всем на прощание и последовал через тот же выход, что и отец несколькими минутами раньше. Не стал задерживаться и Сергей. Со Светой ему было скучно, а Павла он из-за человека теперь насчитал. «Пойдем и мы», — поинтересовалась девушка. Волконский вздохнул. Как не хотел он бы оттянуть этот разговор, но, кажется, пора. «Чего тебе не хватает?» — поинтересовался он негромко, едва они покинули столовую. «Денег и партнеров», — твердо сообщила девушка. Павел понимающе кивнул. Он ознакомился с принципиальными схемами бытовых артефактов и свернутых ритуалов. Да и уже действующие образцы показались ему вполне убедительными. Не нравилась лишь мысль о том, что Сета хочет покинуть клан ради своей мечты. Система, выбросившая его самого на обочину, не была плохой. Она давала защиту, стабильность, порядок. И это очень даже немало. По поводу денег обсуждать что-то смысла не было. Нужен был кредит под вменяемый процент, а с партнерами хитрее. Они должны будут не только рискнуть вступить в дело с молодой девчонкой, но и иметь силы отбить претензии ее клана дважды. Когда она решит его покинуть и когда появится прибыль, на которую ее семья практически наверняка захочет наложить лапу. «Мда», — выдохнул парень, вызывая элеватор на смотровую площадку. «Ты же читал мой бизнес-план», — воскликнула девушка. «Да». Читал, согласился про себя ее брат, и, если он что-то понимал в этой жизни, то идея была бы хороша, не зря же аналитический отдел Волконских на Светланку разве что не молится. «Почему ты не хочешь предложить свою идею совету?» — поинтересовался негромко парень. Девушка не только продумала производство своей продукции с очень неплохой рентабельностью, но и продумала пути ее сбыта, а также стратегию продвижения собственного товара, и, с точки зрения молодого человека, ей можно было лишь поаплодировать. «Будешь заниматься любимым делом и без таких проблем», — негромко предложил Павел. «Нет», — тут же отказалась сестренка наотрез. «О какой свободе тогда может идти речь?» «Бррррр», — поежился парень. Едва элеватор поднял их на смотровую площадку, как холодный сильный ветер едва не сбил обоих с ног. «Ну и погода сегодня», — заорала Света. «И чего мы сюда поперлись? Тут можно пообщаться спокойно», — ответил Павел, перекрикивая завывание воздушных потоков. «Действительно, мало найдется любителей наслаждаться видом с высоты на такой погоде. Когда-то здесь стоял генератор М-поля, защищающего от злых порывов ветра. Однако и тогда место не пользовалось особой популярностью, а уж с тех пор, как его демонтировали. Правда, причина была не только в этом. Ему просто нравилась эта площадка. Где-то лет в 15 тогда еще совсем юному и полному надежд парню пришла в голову мысль, что все они будто под колпаком живут. Температуру воздуха контролирует кондиционер, от непогоды защищают толстые стены и бронестекла, а внизу маги-погодники создают идеальные условия для избранных и тех, кто способен оплатить их отнюдь недешевые услуги. Здесь же было все по-настоящему. Ветер пробирал до костей, однако он был естественным, настоящим. «Ну-ну», — крикнула в ответ девушка. «Так ты мне поможешь». Волконский несколько секунд рассматривал сестру. Упрямый вид придавал ей сходство с какой-нибудь древней воительницей, чьи непослушные волосы развивал игривый ветер. «Помогу», — кивнул он наконец. «Чем смогу?» Он не слишком представлял, чем именно, но тем и отличался подготовленный корпорат от обычного человека. Если была сформулирована задача, то специалист с его уровнем подготовки начинал решать ее вне зависимости от сложности. Тем более, никто не требовал от Павла результата здесь и сейчас. Светлана прекрасно понимала, что до первых реализованных идей может пройти и несколько лет. Что, даже не спросишь, какова твоя доля? Поразилась девушка. Ее брат только плечами пожал. Мне все равно. Вопрос с тем, как добывать себе пропитание, должен был стать острым через пару лет. Но Волконский был уверен, как-нибудь да его решит. А что по поводу удивления Светланки? Да, его ответ не вписывается ни в какие нормы корпоратов. Прибыль на первом месте, этим все сказано. Однако в последнее время приоритеты молодого человека терпели сильное изменение. «Давай», – потребовал он, игнорируя вопросительный взгляд. Девушка тут же скинула с плеча сумку, с которой обычно ходила в классах, и вынула из нее довольно увесистую папку. «Здесь основное», – передала она документы в руки брата. «Полную версию сегодня вечером передам тебе вместе с Катериной». Павел улыбнулся. Вполне красноречиво, чтобы девушка закатила глаза. «Хорошо, завтра утром». Волконский кивнул. «Сегодня ему точно будет не до изучения документов. А вот завтра можно и заняться». «Паш», — отвлекла брата от составления плана на ближайшее будущее. 10%. «Что?» — переспросил тот относительно негромко, с учетом бушующей вокруг воздушной стихии. Это было совсем немало, и, в перспективе, обещало принести серьезную прибыль. 10%, повторила Света. «Их ты получишь в любом случае, если завод откроется с твоей помощью, естественно». Это было щедро. Павел сильно удивился. Успех всего предприятия вполне мог позволить некоторое время не думать о деньгах совсем. Молодой человек молча кивнул. Он и так помог бы сестренке. Вернее, попытался бы, без всяких обязательств. Но, надо сказать, что такой план был куда как лучше. Минут 10 они провели на крыше, утрясая детали дальнейшей совместной работы и нюансы связи, после чего решили спуститься вниз. «Паша», — окликнула девушка брата, который уже собирался шагнуть в кабину элеватора. Волконский обернулся с неким удивлением. Вроде бы обо всем договорились, а убыл Свет и вид, будто она хочет спросить о чем-то очень серьезном. «Давно хотела спросить», — продолжила сестренка с видом самым заговорщицким. «Ага, особенно с учетом того, что они тут на изгнание из клана вполне себе наговорили». «Так кто она?» На этот вопрос парень предпочел не отвечать. Глава 14. Глава 14. «Мясные чипсы», — радостно объявил Фил, выставляя на стол большое блюдо. Народ радостно раздвинул кружки, чтобы освободить место под такое богатство. «А он им, прикиньте, я по приглашению», — продолжал свой рассказ кроль, внимавшим ему Керенским. «А те, короче». Рассказ о поездке недельной давности был ярок, красочен и очень занимателен. Каждый нашел в нем что-то свое. Жадный — порадовался за бензобак кроля, любитель боевиков — восхищался смелостью парней, вставшие лицом к лицу с ордами головорезов, охранявших зеленку, ну а несколько барышень, случайно услышавших начало захватывающей и неправдоподобной истории, вообразили себе целую любовную интригу. Иначе зачем бы вообще парням преодолевать такие трудности и испытания, что выпали на их долю? Надо ли говорить, что даже Павел услышал много для себя нового? «Вот так, на», — закончил свое повествование водила. Раздались аплодисменты. Как оказалось, кроль разглагольствовал достаточно громко, чтобы на него обратила внимание половина все того же бара. И, надо отдать ему должное, история оказалась настолько интересная, что народ начал прислушиваться. Едва стоило голосу парня смолкнуть, как наступила тишина. Бармен Тима под такие выступления даже музыку потише вырубил. Павел заметил нездоровое внимание к их столику практически сразу, но мешать рассказчику не стал. «Хочешь спрятать дерево? Спрячь его в лесу». Ну кто в здравом уме поверит явно завиральным рассказням кроля? Он раза три начинал эпизоды про общение со Зраной со слов «ну а я ему, слышь ты», и как шатал. «Охренеть», — первым сообразил Волконский, пораженно покачав головой. «Вот оно все как было-то». В толпе раздались смешки, тут же перешедшие в откровенный смех. «Ну, дает, зубастый», — выдал кто-то. Другой согласился. Перед баюном поставили пиво. «За счет заведения. Литр». «Кроль, ты дурак, мля», — схватил за шею водилу здоровяк, едва народ вновь вернулся ко своим делам, а в баре заиграла музыка. «Да оставь его, Фил», — беззаботно мазнул рукой Волконский, совместив это движение с захватом первого чипса. Добыча тут же отправилась в рот. Парень прикрыл глаза от удовольствия. «Много болтает», — буркнул поборник справедливости. «Вообще да, это проблема. Только вот учить человека жизни лучше не здесь, а где-нибудь подальше. Вот и пусть Фил занимается. В конце концов, обладатель длинного языка, что что никак не может удержаться за чистоколом зубов из его банды, и навредить это может именно ему. «Ага», — согласился Павел, глянув на пристыженного кроля, действительно увлекшегося рассказом настолько, что не сразу и заметил, что его аудитория стала куда больше, чем Денис и Юрка. И кто поверил? Ну, хочется ему выставлять себя клоуном и балаболом, так кто ему злобный доктор? Я. Вскинулся обиженный в лучших чувствах рассказчик, но тут же притух, вовремя вспомнив, что если не клоун, то за базар придется отвечать по полной программе. Извини, Паш, я не. Волконский только отмахнулся. Самого его волновали сейчас совершенно другие вещи. Какое-то незнакомое, но яркое чувство счастья коснулось его языка и разорвалось где-то в утробе. «Мммммм», — протянул он, прикрыв глаза. «Как же вкусно!» Парни глянули на соседа по столу. Возможно, даже что-то хотели уточнить. Не успели, правда. «Странный ты», — протянул знакомый голос за спиной клановца. Тот обернулся, с удовольствием окинув фигурку той самой бешеной Ирки. В этот раз на ней было куда меньше одежды. Черновласка ограничилась лишь обтягивающими шортиками и синей маечкой. «А тебе мама не говорила, что в таком виде опасно шляться по барам?» — поинтересовался парень, откровенно любуясь девушкой. Он не ошибся. Красотка действительно была со спортом дружна очень и очень, но тело ее было проработано настолько гармонично, что на него хотелось любоваться как на произведение искусства. Ненадолго взгляд молодого человека задержался на вишенках сосков, проглядывающих сквозь плотную ткань маечки. «Она ушла, когда мне было 8, откинула волосы со лба бешеная. Воспитывал отец, капитан армейского спецназа. Он много чего рассказывал о том, что делать с теми, кому не понравится мой прикид». Павел хмыкнул. Он имел в виду что-то другое. «Или слишком понравится», — правильно поняла его Ирина. «А вообще, здесь все свои». Тут трудно было не согласиться. Не совсем все, конечно, но Волконский уже успел заметить, что основной костяк местных друг с другом прекрасно знаком. Свежие лица появлялись редко. «Так что ты от меня хочешь?» — буркнул Волконский, кося взглядом на следующий чипс. «Пришла рассчитаться по долгам?» Фух, неизвестно, что она хотела сказать до этого. Возможно, ответить на первый вопрос. Но второй явно заставил ее задохнуться от гнева. «Я из полиции», — веско выдала она, уставившись на нахала протокольным взглядом. Парень пожал плечами. Рот его был занят очередной порцией лакомства. «А что, полицейские не люди, что ли?» — поинтересовался он ровно, справившись с очередным куском. «Или я что-то нарушаю?» Черновласка на миг замерла, пытаясь придумать достойный ответ. Получилось у нее не очень, так как вместо отповеди она резко выдала: «Ты мне не нравишься». Парень приподнял брови. Вот уж до чего ему не было дела совершенно. Однако ответил он не сразу. Сначала запил чипс легким, но душистым пивом. «И чё?» — наконец процитировал он своего инструктора, который считал, что против такого лома нет приема, когда диалог заходит в тупик. «Я пробила тебя по базе», — сообщила бешеная, пристально уставившись на Павла взглядом. «Я все про тебя, сволочь, знаю». Тот не повелся. Напротив, расцвел одной из лучших своих улыбок. Девушка, поняв, что взглядом давить не получится, отвела взор. «Ничего, верно?» — усмехнулся он. «Закон, такой закон. Но иногда он кого надо закон. И это помогает. Например, сейчас. Ведь полиция не обладала доступом к информации о членах клана. Даже такая не слишком родовитая семья, как Кошкины, могли рассчитывать на то, что для получения любых данных о любом из ее членов возможно только после аргументированного запроса в СИП. Что уж тут говорить о Волконских. Да, Павел – сбитый летчик, но на него до сих пор распространялись иные привилегии. По праву рождения, так сказать. Меня это бесит», — неожиданно тряхнула волосами Черновласка. «Я тебе чем-то мешаю?» — поинтересовался парень в ответ. Дуэль взглядов длилась несколько секунд. Парень ее выдержал с легкостью. Легкая иллюзия, и вот он уже осматривается по сторонам, а сотруднице кажется, что молодой человек смотрит прямо на нее. Естественно, взгляд отвела она первой. «Ир, ну в чем дело?» — протянул Фил. «Пашка, нормальный парень, он...» «Да бесит он меня», — выпалила девица. «Трется здесь, а хрен его знает, что там у него на уме». Парень пожал плечами. До чужих загонов ему дела не было. Однако накалять ситуацию он не хотел, потому ответил первое, что пришло в голову. «Правду. Деньги у меня на уме», — спокойно произнес он. «Так вроде не бедствуешь», — усмехнулся довольный прошлой сделкой кроль, салютуя Волконскому кружкой, за что тут же и огреб под затыльник от Дениса, заслуженный вполне. Да, лечить его парням от словесного поноса нужно срочно, только я оценил момент парень, но вслух сказал совершенно иное. Мне нужно намного больше, пожал плечами парень вновь. Ну, если есть залог или поручительство кого-то из клановцев, то без проблем, встрял Денис тоном, подразумевающим, что вряд ли у простого смертного будут такие подвязки. Клановец развел руками, соглашаясь с тем, что ничего подобного у него не имеется. «Ну это тогда тебе Федосеевым быть надо», — усмехнулся Юрка, явно желая сменить тему на более нейтральную, ибо бешеная уже начала заводиться. Это было видно невооруженным взглядом. «Кто это?» — поинтересовался парень, тоже не желавший продолжать неприятный разговор. «У него были дела и поинтереснее, например, чипсы и пиво, да и вообще, хотелось расслабиться. Был такой ухарь», — включился Фил, заявил, что он де потомок по духу одного из вкладчиков зеленого банка. Типа, вселился в него дух и теперь он имеет право на счет какого-то умершего родственника. И чего? Лениво поинтересовался Волконский. Да ничего, пожал плечами здоровяк. Пригласили менталиста, а тот не подтвердил. Выгнали в зашей, а он через пару дней и застрелился сгоря. Черновласка фыркнула негромко. Комментировать она эту историю не собиралась. Но под вежливо вопросительным взглядом Павла все-таки произнесла: «Ага, застрелился, тремя выстрелами себе в грудь, поучительно», — согласился парень. «Интересно, а если бы менталист подтвердил?» Народ рассмеялся. «Выдали бы, наверное», — пожала плечами Ира, — «если не слишком много, менталисты же в императорскую коллегию отчитываются, а там не забалуешь, а если бы много?» — поинтересовался вкрадчиво парень вдруг пересохшим горлом. «Да так же, наверное», — равнодушно пожала плечами бешеная, — «застрелился бы». Забавно, отчего-то резко задумался клановец. «Так это что ж, любой может затребовать деньги и, если менталист подтвердит», — девушка посмотрела на парня как на идиота. «Три выстрела в грудь», — напомнила она. «Этого ты не услышал? Ну, а если теоретически?» «Блин», — выругалась бешеная, уже и сама не очень довольная тем, что ввязалась в спор. «Наверное, да. Зеленый банк объявил себя приемником Газбанка, так что, может быть, спасибо». Волконский резко вскочил с места, схватил Иру за голову и крепко поцеловал в губы. От полноты чувств он не сразу нашелся, что сказать после. «Спасибо», — просто крикнул он, выбегая из бара. Ему срочно нужно было домой. Ирина простояла столбом секунд 10. Наконец она автоматически взяла ополовиненную кружку Волконского и осушила ее до дна. «Что это было?» — за могильным тоном произнесла она, окидывая взглядом замерших парней. Компания покачала головами. С трудом. Никто не смог бы ответить на этот вопрос. «Пиво будешь?» — попробовал задобрить бешеную Фил. «Ты», — смерив парня долгим взглядом, покачала головой. «Наливай», — наконец решила она, усаживаясь на место Павла и подхватывая с тарелки чипс. Через 30 секунд она вынуждена была констатировать, что это действительно вкусно. Глава 15. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросила Света. Больно уж ей показался странным вид сидящего и ржущего над калькулятором брата. Конечно, девушка была рада, что он стал оживать, начав свои путешествия вниз, но, в то же время, ее очень беспокоили перемены в поведении Павла. Некоторое время она даже предполагала, что тот пристрастился к психоактивным веществам. Даже Германа Адольфовича подговорила объявить внеплановую сдачу анализов. По счастью, подозрения не подтвердились. «Все деньги мира мои, но в этом и рубль фиг убедишь», — пропел парень на непонятный манер, вновь заходясь смехом. Вид он при этом имел слегка безумный. «Тебе там ничего не подсыпали?» — поинтересовалась девушка негромко, чем вызвала очередной приступ веселья. Однако парень быстро успокоился и выдохнул. «Я нашел решение всех наших проблем с деньгами», — поведал он. Сестренка радоваться не спешила. Больно уж у братца лицо было ехидно, а это значит, что есть, как минимум, одно веское. «Но», — переспросила она аккуратно. «Решение похоже на вечный двигатель», — пожал плечами парень. «То есть, на бумаге, смотрится даже в чем-то симпатично, а вот на практике невозможно». «Почему?» «Да потому что так просто не бывает», — улыбнулся Волконский. «Ситуация сама по себе стала невозможной». Девушка задумалась. Ни к чему особенно не пришла, а потому просто рукой махнула. «Выкладывай, будем вместе размышлять», — предложила она, присаживаясь рядом с братом. Павел потратил секунд 5, с чего бы ему начать. За неимением идей решил, с главного. «Я почти уверен, что мой дух 421 год назад имел 1021 рубль на счету в зеленом банке. По тому курсу, конечно, но, не думаю, что сейчас это много, тут же возразила Света. Да и тогда это был совершенно другой банк, это ведь еще до вторых темных было, верно? Да, ты права, согласился с ней брат. По паритету покупательной способности это порядка 10 рублей. Сумма действительно не слишком большая. Вечерок в баре посидеть, где так любит собираться Фил с компанией, да, может быть, если на закуски сильно не налегать, то еще и в магазин за минимальным ужином денег зайти останется. И чем они тебя так вдохновили? Поинтересовалась собеседница. Вот тут парень вновь расцвел. Да и вид принял столь загадочный, что куда до него фокуснику, собирающемуся достать из цилиндра кролика на глазах удивленных детишек. Ты забываешь, что в те времена по условиям вклада еще и начислялись проценты. Сестренка моргнула. Да, современные банки принимали деньги населения на депозиты. Вот только ставка была около нулевая или даже отрицательная в ряде случаев. Зато и кредит можно было получить под очень низкий процент. Вот только давали их не только лишь всем. Выполнить все условия для получения денег – серьезное испытание. И сколько? Поинтересовалась девушка, подперев кулачками собственный подбородок. По-разному, пожал плечами Волконский. Понятия не имею, от чего именно этот процент зависел, но в моем случае был равен 9, соображала Света быстро. И, увы, как истинный аналитик, всегда готова была принять результаты своего умственного труда, сколь сильно бы они ни расходились с ее ожиданиями. Не докажешь, покачала головой она. За такой срок почти все документы о работе того старого банка утеряны. Да и если остались, то там, наверняка, предусмотрены подобные казусы. Даже если вспомнить о прецеденте Федосеева, вот ведь, восхитился про себя Павел, поразившись догадливости сестренки. То, кстати, ты же знаешь, что его убили. Да, так вот, суды могут длиться годами даже после подтверждения менталистом твоих прав. Это время ты можешь просто не пережить, особенно, если речь идет о значительной для банка сумме. О, да, довольно кивнул парень, у которого в голове уже встроилась очень аморфная и пока не слишком четкая схема его дальнейших шагов. Павел вновь негромко рассмеялся. Он-то уже успел поиграться с коммом и несколькими калькуляторами сложного процента. Ну, тут же получил нетерпеливый шлепок по руке парень. Рассказывай давай. Волконский улыбнулся. Достаточно противно, чтобы девушка совершенно ясно себе осознала, что еще одна подобная выходка и рассказ затянется очень надолго, и кое-кого просто-таки разорвет от любопытства. Мне пришлось довольно долго копаться в сети, признал клановец, с усмешкой поглядывая на свой ком. Большинство калькуляторов просто отказывалось работать с таким количеством циклов. 200 был максимальный показатель. Однако я таки нашел. Итак, считаем вместе. Молодой человек ввел в поисковик запрос «калькулятор сложных процентов». Начальной суммой выбрал 1021 рубль. В графе процентной ставки ввел девятку и выбрал 400 периодов. «Все верно?» – переспросил он у девушки, словно специально затягивая время. «Угу», – согласилась та, самостоятельно дотягиваясь до иконки рассчитать. Некоторое время она всматривалась в результат, после чего негромко хихикнула. Один раз, затем второй уже чуть громче. Через несколько секунд брат и сестра счастливо смеялись, как маленькие деньги. А на экране комма был выведен текст. Через 348 периодов вы заработаете все деньги мира, более 10 квадриллионов. Дальше не считали, нет смысла. И что ты собираешься с этим делать? Поинтересовалась Света, отсмеявшись. Перед ней стоял слегка смущенный властитель всех ценностей на земле, которому предстоит еще несколько лет расплачиваться перед кланом по штрафам и пенни за оные. Та еще картинка. Не знаю, честно признался брат. Пока еще не думал об этом. Ага, ты пока нашел время просто поржать. Аккуратно толкнула парня кулаком в плечо. Не без этого, кивнул головой тот. Умных мыслей, как войти в банк и сообщить менеджменту, что их организация должна ему, все, то есть вообще, этого он пока не придумал. Вот уж клан Соколовых, вот уже несколько столетий владеющий кредитной организацией, будет счастлив до грязных портков. Зато становилось понятно, почему именно Федосеев самоубился. Такой прецедент запускать в общественное поле было просто нельзя, иначе пришлось бы потом отбиваться от всяческих наследников, пытающихся выцарапать свои деньги. «Придумаешь, сообщи», — улыбнулась девушка. Будет крайне интересно на эту попытку посмотреть, не сомневайся», — улыбнулся в ответ молодой человек. «Да, Свет, а ты зачем приходила-то? Не было у них в семье принято приходить друг к другу личные покои без серьезных причин. И пусть в последнее время их отношения стали куда ближе, некоторые вещи все же требовали разъяснения и веской причины. Визитов это тоже касалось». «О, тут же слегка споткнулась Света. Пойдем прогуляемся, у меня новости». «И да куда?» — чуть нахмурившись, поинтересовался молодой человек. Обычно его сестра не имела привычки слоняться по коридорам только потому, что ей того хочется. До зала задержался Павел лишь за тем, чтобы прихватить с собой тренировочную форму и легкую сумку. Почему бы и не совместить, как говорится, приятное с полезным. «Ну, рассказывай», — потребовал слегка запыхавшийся Павел. До зала брат с сестрой добирались различными путями, и вовсе не потому, что кого-то опасались. Просто Свете понадобилось непременно зайти к себе за коммом. За время ожиданий Павел успел переодеться и, неожиданно даже для себя, разогреться на макеварах. Тем более, подошедшая сестренка не стала мешать, терпеливо дождавшись окончания разминки. «Ты зря учебные чатики не читаешь», — начала девушка чуть издалека.